Йодль Альфред, 1890-1946, нацистский военный преступник, генерал-полковник, начальник штаба оперативного руководства вооруженных сил Германии, главный советник Гитлера по всем оперативно-стратегическим вопросам, повешен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Смотрите статью Геринга.